Глава вторая. На дворе подходило к 6 утра, а я так и сидел на кухне, ковыряясь вилкой в чем-то, отдаленно напоминающем пюре. Интересная вещь. Каждый кластер игры жил по своему собственному времени, совпадающему с реальным. Есть решительно не хотелось, но уж такая привычка, когда я нервничаю, то начинаю разорять холодильник. Все споры я потратил на набалдашники в виде голов тигров, прыгающих барсов и всякую ерунду. Впрочем, именно ерунду. По всему выходило, что получится всякий бред, который оживлять я решительно не хотел. Да и какие свойства можно придать такому набалдашнику? Это было большим вопросом. Ребята сначала подбадривали, выдавали свои идеи, но все это было больше похоже на игру в угадайку, а свойства, которые они предлагали вложить, поначалу были банальными, но со временем все больше смахивали на фантастические. Всевозможные виды контроля, будто я могу вложить такие свойства в предмет, спрятанное оружие и яды, будто такие вещи редкость. В общем, дальше больше. Фантазия моих друзей только разболелась. Статуэтки, которую я забраковал как на балдашнике, некро предложил анонимно выставить на аукцион. Все-таки, хоть это и безделицы, но это безделицы расы дендроидов, поэтому чего-то достоит. Надо сказать, что статуэтки и впрямь выходили очень даже ничего. Они получились у меня в цвете и с мелкими деталями, однако я как-то подсознательно чувствую, что это не то. Не знаю, может, пару тысяч кредитов я за них и выручу. Сейчас мне любая копейка пригодится, так как судебная тяжба с транснациональной корпорацией вряд ли будет дешевой. И если я выиграю этот суд, то будет создан прецедент, а этого Альфа-Нова допустить никак не может. Тогда получается, что любой заключенный имеет право избежать наказания и отбывать свой срок, не работая на корпорацию, а играя как обычные геймеры, притом за счет самой корпорации. Значит, будем крафтить на продажу всякую мелочевку. Некрос отговорил крафтить серьезные вещи на продажу, так как это может вызвать чрезмерный интерес к моей персоне. Так, по мелочи, да еще если сбывать через разных подставных лиц, то все становится относительно безопасным. В том-то сейчас и была проблема. Клепать сувениры — это одно, а вот создать действительно стоящий на заказ — дело совсем другого плана. И я так легкомысленно подписался на этот контракт. Тогда мне казалось, что все это простейшие задачи. Но вот скажите, чем я могу удивить человека, у которого есть практически все? Как назло, на этот вопрос не могли дать ответ ни Настя, ни Некро. Вот и получается, что оставалось мне только сидеть и ждать отката счета спор и ковыряться вилкой в остывшем овощном пюре. В этот момент в дверь позвонили. На самом деле это было странно. Хоть в космосе и нет четкого разграничения по времени суток, но сейчас на Ру-сервере было раннее утро. Интересно, кого это принесло в такую рань? На пороге стоял непись-доставщик, худой старик с длинными спутанными волосами и разными по цвету глазами. Один голубой, второй зеленый, и, кажется, в зеленом даже зрачок больше. Вроде непись, а такая тонкая кастомизация, будто его лепил талантливый дизайнер, а не рандомайзер. Кажется, вот сейчас он закашляет, достанет замызганный носовой платок или таблетки от давления и начнет жаловаться на магнитные бури и прожитые годы. Он щурился сослепу, сверяя номер с записями в планшете. Косясь в него и, видимо, убедившись, что не ошибся, обратился ко мне. «Доставка из букинического магазина «Литература». Толкиен, «Властелин колец». Подарочное издание. Гик-магазин «Зонко». Рука славы — 1 штука и кольцо всевластия — 10 штук. Вот, прошу». Дед снова начал щуриться, сверяя коробки с наименованиями в своем планшете. «Подождите минутку, а на чье имя заказ?» «Сейчас мне нужно было понять, кто такой гений, что додумался заказать доставку в 6 часов утра?» «Тут не указано. Пожалуйста, оставьте автограф о получении». Курьер протянул мне планшет и стилус. «А как же оплата?» «Все уже оплачено, и чаевые тоже. Не беспокойтесь. Ну так что, Вы примете?» Дедушка смотрел на меня водянистыми, выцветшими глазами. «И все-таки как здесь сделаны неписи? Ведь не отличить от обычного человека». «Ну давайте, где расписаться?» После этих слов дедушка протянул мне свой планшет и стилус, пальцем указав на графу для росписи. После того, как расписался и поблагодарил дедушку курьера, я, наконец, занес в квартиру коробки и книги, обернутые в пергаментную бумагу и перетянутой бечевкой, вышла заспанная Алиса. На ней была голубая пижама с голубями. Девушка смешно терла заспанные глаза. «Доброе утро!» С зевком в голосе произнесла рыжеволосая девушка. «Привет. Вот хочу узнать, кто такой умный, что заказал доставку на 6 утра. А ты, кстати, чего встала в такую рань? Или я тебя разбудил?» «Так утро же, Артем. Где здесь ближайшая ванная?» «Не знаю, я и сам толком не запомнил. Зато хорошо помню, где здесь кухня». «Ой, а что принесли?» Девушка, наконец, прозевалась и теперь любопытно смотрела на коробки и свитки пергамента. «Книжки Толкина и какое-то барахло. Какая-то рука славы. Что это вообще такое?» — ответил я, попутно задав вопрос в пустоту. «О, это отрубленная человеческая рука со свечой в ней. Покажи!» Умоляющим тоном заголосила Алиска, и я ткнул рукой в коробку по размерам, напоминающую коробку от кофеварки. «Толкина я читал давно, еще в юности. Насколько я помню, Джинкс тоже читала. Гриша не читал, но он парень серьезный и вряд ли бы стал заказывать всякую бутафорию наподобие руки славы». С этих мыслей меня сбил голос Алисы. «Это рука славы из Гарри Поттера, вот, видишь, тут и бирка есть». Она показала на бирку из плотного желтого картона с каллиграфически написанным названием, которая черной ленточкой была привязана к хорошему муляжу высушенной человеческой руки. Изделие выглядело очень правдоподобно. Узловатые пальцы, потемневшие почти до черного цвета кожи, будто восковые полупрозрачные ногти. Вся эта конструкция была закреплена на круглой деревянной подставке с бронзовым шильдиком. В это время Настя уже разделалась с упаковкой книг. Книги, надо сказать, обе были не какой-то беллетристикой, а на самом деле коллекционным изданием в кожаном переплете с золотым тиснением. Алая лента, закладка, пришитая к корешку. «А там что?» Девушка указала пальчиком на последний неоткрытый сверток. «Кольца из «Властелина колец». Кто их заказал, как думаешь?» «Может, Гриша? Думаю, дядя Миша вряд ли стал бы заказывать такие вещи. Для него это все баловство, как он говорит». «Наверное, как все проснутся, так и узнаем. Пойдем на кухню, что ли?» Сейчас я вспомнил о своем недоеденном холодном овощном гуляше, разваренном до состояния пюре. Готовила, если честно, Настя. Не очень, но попробуй ей такое скажи. «Нет, мне нужно ванную комнату. А ты что, так и не ложился?» В ответ я пожал плечами. Дальше Алиса отправилась на разведку в поисках тайной комнаты, а я вернулся в кухню. В этот раз я решил приготовить что-то действительно съедобное, в отличие от стрипни Джинкс. Ну, как открыл холодильник, так его и закрыл. Тут не было ни одного знакомого мне продукта. Сегодня я решил не ложиться, ведь если лягу, то просплю до самого вечера, а этого делать категорически не стоило, да и до момента отката спор осталось меньше 2 часов. Поэтому я отодвинул от себя то, что решительно есть не буду, и начал потихоньку перетаскивать доставленные товары на кухню, попутно сделав себе чай. Чай, как кофе и молоко, кстати, в квазиэпсилон были в привычном виде. Да это и не странно. Многие корпорации платили свой процент за введение в игру своих товаров. Все возможные газировки, батончики шоколада, КПК известных брендов. Все это одинаково хорошо продавалось как в нашем мире, так и в этом. Как и потребление, желание иметь модные вещи лучше, чем у звезд. Наверное, эти чувства уже стали своеобразным стадным инстинктом человечества. Когда я все перетащил и распаковал, то увлекся пролистыванием коллекционного экземпляра «Хоббит или туда и обратно». Иллюстрации поражали воображение. Большие, красочные, рельефные, словно гравюры, но исполненные на бумаге. Также распаковал и коробочки с кольцами. Сделаны они были, как в фильме, со светящейся надписью по всему периметру, но и уже распакованная рука Славы. Я применил идентификацию на руку Славы и даже удивился. Внутри находились механизмы с датчиками давления, примитивная система, имитирующая тактильное ощущение человека, изобретенная для дроидов в игре. Так что рука слегка двигалась и хватала предметы. А это выходило очень даже забавно, когда костлявая рука мертвеца держала в руке яркое наливное яблоко. Дальше в ход пошли нож, та же книга, но затем я надел на руку кольца. В этот момент в кухню вошла Джинкс в красной сорочке, которая едва прикрывала ее задницу. «Ты так и не ложился?» — спросила меня Джинкс, как ни в чем не бывало, а сама проследовала к холодильнику. «Нет, не ложился. Настя, а ничего, что ты ходишь в таком виде?» — сказал я, стараясь не смотреть на ее задницу, которая выглянула, когда девушка потянулась на цыпочках к самой верхней полке. «Ой, а что это мы так покраснели?» Девушка откровенно хихикала, увидев мою реакцию. «А ты играешь с огнем, Джинкс? Ты знаешь, сколько времени у меня женщины не было?» И я подыграл ей, сделав угрожающий тон. «Тебя что, некрас не водил в публичное заведение? Я-то думала, вы прямиком туда и отправились с корабля, как говорится, на бал». Озвучила свое мнение Настя, одновременно отдергивая свою ночнушку. «Настя, давай ты переоденешься, и мы с тобой поговорим на эту тему». На самом деле сейчас я чуть ли не умолял. «А что, у кого-то встает вопрос?» Она откровенно издевалась, сделав акцент на последних двух словах и подмигнув бровями. «Шучу, шучу. Погоди, запомни, на чем мы с тобой остановились, я сейчас приду». И девушка выскочила из кухни, жуя отломанный кусок багета. Вот в этот момент я выдохнул с облегчением. Надо будет напомнить Некросу про его обещание показать, так сказать, достопримечательности. Шутки шутками, но реакция и учащение пульса от увиденной картины добили меня окончательно, и желание сна, которое я испытывал до этого, окончательно растворилось. Через пару минут вернулась Джинкс, которая изменила свой фривольный наряд на обычную домашнюю одежду. Следом за ней прокурсировала на кухню и Алиса. Обе усели за стол, как будто ждали, что я сейчас начну их кормить завтраком. Вот еще. В конце-то концов, кто из нас находится в гостях? Хотя, вспомнив вкус трепни Джинкс, я решил, что потерплю и лучше попрошу Некроса сводить меня в какую-нибудь забегаловку. А девочки уже вовсю листали яркую книжку с красивыми иллюстрациями. Тут глаза Насти оторвались от картинки и посмотрели на меня. «Артем, я знаю. Я придумала. Одно кольцо, чтобы править всеми». И она затрясла в руках внушительным фолиантом. Ну, цитата из «Властелина колец», дальше-то что? Сейчас я никак не мог понять ее восхитительную, как она думала, идею. «Короче, в феврале отца предал один из капитанов. Взял и продал одну из наших планет, затем вывел полученные деньги в Реал и благополучно удалил аккаунт. И все, шито-крыто, не придерешься. Права на финансовые операции у него были. Понимаешь, к чему я клоню?» «Ну, Ян Грога кинули, что из этого?» «Это игра такая, даже предательство здесь реализовано на 100%. Настя, я не пойму, к чему ты клонишь?» «К тому. А что, если сделать ему, к примеру, несколько колец, ну, которые будут, скажем так, обладать такими же способностями, как наши клинки? Хоп, и предавший тебя человек страдает, как от пыток. Ну, как Гриша тогда, когда напал на тебя?» Настя опустила глаза в пол. «Настя. Думаю, такие вещи для других я вряд ли смогу сделать. Согласен, идеи на миллион, но вряд ли смогу провернуть такой фокус». В комнате повисло напряженное молчание. У всех моментально всплыла картина Гриши, бившегося в конвульсиях. Тогда, когда он напал на меня, я на уровне рефлексов натравил его клинок против хозяина. Тогда у него были судороги, глаза закатились, и изо рта пошла пена. Да, мало приятного вспоминать такие нюансы. Алиса попыталась расспросить нас, что тогда произошло, но напоролась на два холодных взгляда и прекратила допытываться. Молодец, умная девочка. Знает, когда надо остановиться. Настя решила отвлечься и собралась было готовить завтрак на всю братью, но мы отговорили ее от этого занятия. В свою очередь Алиса предложила подменить ее у плиты. Девочка заверила нас, что умеет готовить из космических продуктов. Если честно, я был несказанно рад тому, что на нашей барже сменился кок. Я уж думал, что мне придется голодать до прихода Никроса. Но, слава богу, Алиса спасла мой голодный желудок. «Артем, у тебя глаза красные. Может, все-таки поспишь несколько часиков?» Мне приятна была такая забота со стороны Алисы. Но, зная свой организм, я отказался. Не хватало еще, чтобы я проспал до самого вечера. Когда приятный запах готовящейся еды поплыл по помещению, где-то в глубине квартиры послышались шорохи. Видимо, Бишкек и Гриша потянулись на запах в сторону кухни. И в самом деле, через минуту парни зашли в комнату, зевая и потягиваясь. «Короче, Настя, ты как хочешь, но вам с Гришей придется меня установить». «Да-да, не смотри на меня так. Не наоборот, а именно так. Я уже не помню, когда спал на такой кровати. Да у меня камера меньше была, чем этот траходром. Я решительно отказываюсь выселяться из комнаты». Бишкек был в своем репертуаре. «Ну тогда, сыночек, марш в ванную, руки мыть и зубы чистить». Настя встала и картинно уперла руки в бока. Бишкек переключился на меня. «Ну а кроме шуток, Артем, как твои успехи? Вообще идея мне нравится, но балдашник в виде руки славы с кольцами. Это реально необычно». «Да нет, Дим, это не мое. Кстати, кто из вас додумался заказать доставку на 6 утра?» На эти слова все начали переглядываться друг с другом. «Может, это Некрос? Конечно, книги и прочее — это не в его стиле». Озвучивает свою слабую идею Джинкс. «Ну, вот это вот все». Она указала на распакованные книги и прочее. «Если честно, я думал, ты для наглядности прототип купил и сейчас изучаешь». «Да, мне тоже нравится». Настя, кстати, предложила очень интересный вариант, но, к сожалению, он неисполним. «Ну так озвучь для всех присутствующих, мало ли. Может, что и придумаем», — предложил Бишкек, попутно с шумом отхлебывая из кружки горячий кофе. Идея была в следующем. Перебила меня Джинкс. «Сделать из набалдашника как бы пульт, а кольца сделать неснимаемыми, с возможностью контролировать человека». «Я даже знаю, откуда ты почерпнула эту идею», — сказал Бишкек и непонятно откуда вынул свой траншейный нож. «Но сразу скажу, идея так себе. Тем более, как я понял, твой отец не отличается кротким нравом. Представь себе пару суток под таким воздействием, и здоровый человек превратится в идиота, причем не только в виртуальной реальности». «Тем более, как я сказал, это невыполнимо». Еще раз скорее для себя повторил я. «Идея Джинкс не лишена смысла». Бишкек сейчас в задумчивости чесал небритую бороду. «Но ведь можно и без крайности обойтись. Например, обладатель набалдашника будет чувствовать эмоции носителей, когда захочет. Такой своеобразный детектор лжи. Например, барон раздаст кольца своим приближенным и при помощи них будет мониторить эмоции, к примеру, во время доклада. Ну вот представь, один из генералов докладывает, что на его фланге все спокойно, но его сердце вот-вот готово выпрыгнуть. Какие из этого можно сделать выводы?» «Ну, например, что на самом деле их громят всухую». Выдал я, казалось, очевидную вещь. «Совсем нет», — в разговор вмешалась Настя. «Это значит, что твой генерал на самом деле сдал весь свой флот врагу и сейчас тянет время для координации уже не твоих кораблей штабом противника». Вот тут-то я и присвистнул. Я-то на первичные водные дал самый простой, казалось, очевидный ответ. Настя же выдала на самом деле самый реальный вариант. Видел, сколько таких случаев было с переносчиками и предателями в истории. Блин, если этот девайс такой полезный, почему барон не создал его на основе технологий 28 века? Ведь всего-то делов. В кольцо внедрить несколько детекторов пульса, потоотделение, температуры тела и свободно мониторить их. С того, что любой из генералов далеко не дурак, и он свободно может снять такое кольцо и передать его, скажем, своему заму, а сам оденет муляж. Что выйдет в итоге? А получается, что ты будешь сравнивать состояние пульса поведения двух разных людей, считая их одним и тем же. Что мешает твоему генералу отправить зама с этим кольцом в релаксационный кабинет? Ну а мои изделия? Чем от этого будет отличаться? Спросил я у ребят, все еще не понимая, какую мысль они хотят донести до меня, и откровенно чувствовал себя несколько идиотом. «Артем, ты это серьезно? Или нас разыгрываешь? Ты ведь можешь сделать кольцо-симбионт, которое ни снять и ни передать другому человеку!» Напомнил Бишкек. Я окончательно убедился в своей тупости. Точно. Ведь любой предмет расы дендроидов приобретает статус непередаваемого. То есть им смогут воспользоваться только я и первый человек, который коснется его. И в самом деле из руки можно сделать своеобразный пульт. Только для этого мне нужно будет это изучить и создать нечто подобное из спор. В прошлый раз ведь у меня получилось создать из спор респираторную маску, задать ей нужные свойства материала. Да даже у меня получается очень даже ничего, как настоящее. Кстати, нужно будет один из таких отдать на анализ. Пойму, наконец, что именно у меня получается. Короче, народ, с формой и значением определились. Настя, где можно изучить подобные датчики? Ну там для определения потоотделения, отслеживания пульса и прочее. Мне нужна вводная информация по их устройству. Сейчас я был собран как никогда. Все-таки несколько чашек крепкого кофе и бессонные ночи сделали свое дело. «Не знаю, может, в медблоке? А тебе это зачем?» И теперь уже мне пришлось объяснить зачем, для чего и как. Пояснить, что я не могу создать что-либо, не зная основных принципов работы. Для начала мне нужно изучить оригинал и уже затем попытаться довести его до задуманного. Примерно через час мы уже всей компанией разбирали коробки с датчиками, детекторами пота, медмониторами и прочим оборудованием. Изучив датчики, попробовал создать первый прототип, перенес схему созданного образца кольца, и вроде как все получилось. Далее сформировал набалдажник в форме кисти, только сделал ее такой же, как рука Славы, и выглядела она так же зловеще. Запястье, в котором была спрятана резьба, плавно переходило в жгуты корней, которые будут оплетать саму трость. Решил подойти к этому делу с креативом. И сделал так, что кисть руки Славы могла двигать пальцами, как протез. В общем, потрудился на славу. Сначала создал скелет, укрепил его достаточным количеством спор, а затем сверху нарастил тело и спор, которым придал эластичность и вид мертвой плоти. Задумка состояла в следующем. Когда я введу семечку, она должна будет манипулировать кистью. У самого основания в запястье был помещен переключатель нейроинтерфейса, также созданный спор. Я очень переживал, что моего параметра идентификации не хватит для опознания таких точных медицинских инструментов или подведет криворукость крафтера. Но, слава богу, все вышло хорошо. Вы получили навык «Скульптор-1». Инженер-приборостроитель 1. О, а вот и новые навыки подъехали. Давненько я ничего такого не получал. Ну, технические специальности у меня уже имеются, а вот скульптор — это что-то новое. Именно что скульптор, а не резчик по дереву. Хотя так даже логичней, ведь я не вырезал эту кисть, а именно слепил из спор. Интересно, что у меня может получиться, если попробую вылепить какую-нибудь скульптуру? Посажу семечку, и что, она живет? Тогда вполне могу менять свое имя на папу Карла, ведь у меня получится создать деревянного мальчика, Буратино, Пиноккио. Не все ли равно? Интересно, система такое допустит? Да даже если это будет... Скорее всего, админы удалят и пофиксят эту лазейку, и плевать им будет на правила о невмешательстве. Я и так ухватил слишком большой кусок, сорвал, так сказать, куш. Мне бы сидеть тише воды, ниже травы, а не создавать свою терракотовую армию. Но, черт возьми, что мне стоит попробовать? В крайнем случае, просто уничтожу. Но стоило проверить, что у меня вышло. Подключившись к набалдашнику, первым делом попробовал нащупать кольцо. Но, увы, рука была мертва. Когда я озвучил проблему, Гриша предложил свой вариант того, что я упустил, ведь я не связал внутренний интерфейс в руке с датчиком. И черт возьми, ОУКБ был прав. Раз взял за основу технологии, то нужно было полностью придерживаться всех правил. Поэтому зашел в интерфейс крафта и выбрал кольцо. Затем нашел раздел опознавания и в паре строк логин-пароль ввел прототип /12345. Затем зашел в интерфейс кисти и в поиске указал данные кольца. Но, увы, ответа не было. Я был абсолютно уверен, что все делаю правильно, но все же что-то упускал. Сначала идентифицировал навершие кисть. Набалдашник, длань дендроида, ювелирное изделие расы дендроидов, мастер, куф. Прибор расы дендроидов для отслеживания медицинских показаний колец-датчиков. Максимальное количество колец — 5 штук. Желаете изменить описание? Да. Нет. Способности. Отслеживание параметров с колец-датчиков. Пульс. Температура. Давление. Потоотделение. Количество колец в комплекте. 1. Отлично! Добился желаемых результатов, при этом не внедряя семечку. То есть сейчас набалдашник можно сравнить с листа Игдрасиля, принадлежащим Джинкс, но до внедрения семечки. Сейчас уже можно было внедрить семечку, но я решил не торопиться, а для начала создать кольца. Кольцам тоже нужно предоставить какие-то плюсы. От таких характеристик не откажется ни один человек в своем уме. На этот счет решил поинтересоваться у друзей. Джинкс предложила бонусы незаметности, плюс бонус к скорости реакции. Остальных спрашивать не имело смысла. Суть я понял, каждому нужно что-то свое. Так как же быть? Сделать множество разных колец? Нет, это не выход. Нужно как-то упростить мысли. Кольцо должно давать то... Кольцо должно поднимать тот параметр, который в данный момент находится в приоритете у обладателя. Нет, все равно слишком сложно. Кольцо должно усиливать. Кстати, а как происходит усиление от колец? Этот вопрос пока еще не затрагивал. Кольца поднимают статы на определенный процент или определенное количество пунктов. Настя, как действуют кольца? Ну, я имею в виду, как они вешают бафы? Артем, обычно кольца не дают ничего. Если же речь идет об усилителях, то обычно в кольца встраивают сервостимуляторы, пси-контроллеры и прочее. Но такие девайсы очень, я повторяю, очень дорогие. Вот, например, на обеих руках у каких-нибудь хирургов, имеющих нейроинтерфейсы и прочие технологии, ты сможешь встретить кольца на автокорректировку точности движений. Все, вопросов больше не имею. Пусть будет, как получится. Я просто сейчас в раздумьях. С одной стороны, если создать кисть и вживить в нее семечку, то уникальные свойства получит только она. А если я начну вживлять семечки в каждое из колец, то скончаюсь от истощения. Да и потом нужно закрыть лазейку с возможностью подключения кольцам. Перед моим лицом пальцами защелкал Бишкек. «Алло, гараж!» Ты создаешь изделия уникальной расы. Если кто-то сможет их взломать, то только дендроид. А вот с кольцами действительно проблема. В прошлый раз после крафта трех клинков ты чуть богу душу не отдал. И неделю потом восстанавливался. А здесь получается 5 колец плюс набалдашник. Так что сначала давай-ка ты гробик себе изготовишь, а потом примешься за крафт. А что если попробовать обмануть систему? Ну, например... Попробовать одеть кольца на кисть, как мы изначально хотели, но объединить их в один предмет. Предложила простой вариант Алиса. Простой, но до него никто из нас не додумался. Блин, и почему она до этого молчала, не вмешивалась в наш разговор? Девчонка-то дико сообразительная. Алиса, ты гений! Иди сюда, я тебя расцелую. Я потянулся к ней через весь стол, чтобы обнять. В ответ девчонка раскраснелась, и все, наконец, занялись тем, чем мы должны были заниматься с самого начала на кухне, а именно едой. Вот наедаться до отвала было плохой идеей. Сразу накатила сонливость. Бишкек помог перенести все заготовки, а также руку Славы, кольца и книги в отведенную мне комнату. Настя настояла на том, чтобы я творил именно там, вдали от посторонних глаз и непрошенных гостей. Сама же созвонилась с некро, который не пришел в назначенное время. По телефону Настя узнала, что его и еще четырех из отряда отправили на респ. Одна из планет, которую крышевал барон, подверглась нападению. Как я понял, в квази-эпсилон каждый мог купить планету и делать на ней все, что душе угодно, если, конечно, у тебя есть на нее деньги. Ибо планета стоит как новый автомобиль. Но энтузиасты все же находились. Они в складчину покупали планету и организовывали в ней свой маленький мирок. Были такие планеты у реконструкторов исторических сражений, любителей помахать мечами в кольчугах и ведроподобных шлемах, всевозможных автолюбителей, изготавливающих автомобили и гоняющих на них по бездорожьям, и многие-многие другие. По сути, это решало проблему отсутствия в игре конкретного жанра. Любой мог при наличии нужной суммы купить планету и организовать на ней свою игру. Конечно, магию никто не мог принести в этот мир, но поклонникам разных симуляторов и боевок она и не нужна. Вот на одну из таких планет, которую за долю малую охранял синдикат Ян Крога, и было совершено нападение. Как пояснила Настя, эта мелкая шпана из европейского региона решила пощипать Рукластер. Настя с Гришей ушли на арену, которую Настя обещала показать ему и по пути предложила зайти в один из, как она выразилась, спортзалов для петов. Там, по уверению Насти, можно относительно недорого раскачать моего змееныша до 10-15 уровня. Надо же, здесь есть и такие услуги. А что, удобно? Бишкек, узнав о такой возможности, записал на листок адрес. Блин, как же они с Гришей обходятся без нейроинтерфейса? Все приходится делать по старинке, записывать на бумажку. Бишкек согласился сопроводить Алису в симуляционный зал. Это, как я понял, аттракцион, как бы виртуальность виртуальности. В нем можно побродить по планетам без перелета к ним, поучаствовать в легендарных битвах космоса на главных ролях, например, сражение на Авалон-10, или просто махаться в рукопашном бою вблизи монастыря в горах Шаолиня. Такой своеобразный кинотеатр 28 века. В общем, сейчас в квартире оставался только я один, и чтобы я точно не уснул, Настя дала мне какую-то таблетку. И действительно, сон как рукой сняло буквально через пару минут. Я был бодр, свеж, весел и готов к эпическому крафту. Что-то я совсем забросил обычный крафт, который делается руками, напильником и прочими инструментами. Нужно будет, как выдастся свободное время, напроситься в какую-нибудь мастерскую или космодоке, где стоят корабли Ворона. Думаю, Настя с этим делом мне легко поможет. Поможет еще и приставить одного из своих техников. В этом я более чем уверен. В итоге я разложил вокруг себя на кровати все вещи и уселся в центре по-турецки. Затем взял в руки набалдашник и нарастил 5 колец, по одному на каждый палец. Да, первое кольцо мне пришлось разрушить, так как рука отторгала его, не признавая частью набалдашника. А вот с нарощенными прямо на пальцах кольцами таких проблем не возникало. Они довольно легко снимались со сгибающихся пальцев и, тем не менее, все равно были частью набалдашника. Кольца получились действительно массивными. Скорее, это были даже не кольца, а перстни, но какие-то толстые, грубые и деревянные. Я вложил в них спор, увеличив тем самым прочность, но материал от этого не поменял своих свойств, оставаясь таким же крепким, прочным, но все же деревом. В итоге, когда потратил все споры, бросил это занятие и решил, что и так сойдет. Дальше осталось только вживить семечку. Но я решил дождаться остальных. Не хотел, чтобы такой важный момент произошел без них. Да и как-то страшно было, что ли. Тело еще помнило тошноту и слабость, которая была после прошлого крафта, когда дальние переходы даются с одышкой и кашлем. В общем, сейчас занимался почти бесполезными вещами. Придавал руке на балдашнику мелкие штрихи и детали, потом откладывал руку и брался за статуэтки и другую мелочевку, и делал то же самое. добавлял штрихи и мелкие детали. Статуэтки убрал в нишу с внутренней резьбой и сделал небольшие постаменты. Затем статуэтки дымчатого барса сделал большой пушистый хвост и кисточки на ушах. С тигром же я возился больше часа, делая его большие янтарные желтые глаза как можно более реалистичными. Блин, теперь они и мне самому нравились. Вот только какую цену за них я выручу? 1000 или 20 000? А может, 200 000? Не знаю. Поживем, увидим. В любом случае попрошу выставить анонимно на аукцион либо Настю, либо Некроса. Так час за часом и убил время до прихода Джинкс, с которой помимо УКБ пришел и Некро. «Ну чё, как ты? Показывай, что сделал мастер Самоделкин!» Просто решил перейти сразу к делу Некро, даже толком не поздоровавшись. «Артём, давай лучше ты все вынесешь на кухню, хорошо?» В разговор вмешалась Джинкс. «Хорошо. Настя, будь добра, сделай кофе и дай еще таблетку». Попросил я. Время предыдущее, видимо, подошло к концу, и меня начало рубить. Вернулся в свою комнату и взял набалдашник с перстнями. Все равно, по сравнению с тонко исполненной кистью, где мне даже удалось передать фактуру кожи, кольца выглядели как деревяшки. Когда я вошел в кухню и поставил на стол свое новое творение, Некрос присвистнул. Где-то в середине процесса пришла мысль о том, что мне будет гораздо удобнее, если я оторву подставку от бутафорской руки славы и на нее закреплю свое творение, то работать с ним мне будет гораздо удобнее. Вот и сейчас со всех сторон это выглядело действительно здорово. По качеству исполнения она уж точно превосходила бутафорскую. Желтая полупрозрачная кожа с трупными пятнами, длинные нестриженные ногти и плюс у нее двигались пальцы. И все это стояло на массивной деревянной лакированной подставке с бронзовым шильдиком «Рука славы». А ничего так выглядит. Если не знать, то вполне можно принять за сувенир из морга. На каждом пальце руки, в свою очередь, было по кольцу. Деревянные, толстые и грубо сделанные кольца. «Охренеть! Я серьезно принял это за человечину!» «Нет, ну вы видели! Только кольца говененькие!» Вынес свой вердикт Некро. «Я знаю, но они почему-то не меняют формы. С рукой нет проблем, я могу ее мять как пластилин, а с кольцами ни в какую. На них спор ушло столько, что их сейчас хрен какой нож возьмет». «Тебя же просили сделать только набалдашник. Ты с кольцами-то зачем придумал?» «Кольца — это часть руки. Есть одна задумка. Ну, в общем, если я облажаюсь, то ты это увидишь», — произнес я мысли вслух. «Так что, это еще не все? По мне так нормально вышло». Решил поддержать мой настрой Некро. «Сейчас будем делать самое главное — сажать семечку. Ну, увидишь, короче». С этими словами я отделил фалангу указательного пальца. Видимо, слегка поторопился и дернул, отчего и послышался неприятный хруст. А Некро отвел глаза и спросил. «И что, каждый раз такие экзекуции?» «Нет, вообще обычно нормально выходит, просто сейчас я слегка поторопился». «Да не смотри ты так, это совсем не больно», — уверил его я. Затем я положил семечку на столешницу и аккуратно открутил от крепления на деревянной подставке руку. Открыл окно крафта, сделал его полупрозрачным, так, чтобы можно было наблюдать за изменениями как в реале, так и через окно крафта, и приложил семечку к тому месту, где под кожей находился связующий блок нейроинтерфейса и датчиков. Не знаю почему, но было предчувствие, что нужно сделать именно так. Пару секунд — ничего не происходило. Прошло 5 секунд — все так же без изменений. И когда я уже начал волноваться, наверное, секунде на 15-й семечко треснуло, и из нее появился корешок, который начал ощупывать статуэтку в виде мертвой человеческой руки. Этот маленький росток сначала прикоснулся, затем пощупал другое место, третье, и, видимо, выбрав подходящее место, впился в него. Как только это произошло, из-под скорлупки показались сразу 4 усика, которые уже смело кинулись к статуэтке. В окне крафта увидел свое творение как полупрозрачную фигуру, внутри которой, словно сосудистая сеть, ветвились и распространялись жилки. Оружие рука, которую я создал, выглядело так же, только семечко наполовину углубилось в кожу. Все, пора делать окончательный вариант. Что мне нужно от этой статуэтки? Мне нужно, чтобы владелец набалдашника всегда знал, что чувствует владелец кольца. Нет, это слишком сложно. Нужно проще. Набалдашник управляет кольцами, кольца усиливают носителя, рука чувствует все. Последнюю фразу проговорил по мысли речи как-то по наитию, не знаю зачем, но вряд ли это будет лишним. То, что команды, которые я посыпал в семечку, подействовали, я понял практически сразу. Корешки внутри руки из хаотического распространения приобрели какую-то упорядоченность, что ли. Самые толстые корешки дошли до костей и начали врастать в них. Мелкие корешки разделились на еще более тончайшие усики и наоборот, устремились к кожному покрову. Было такое ощущение, будто наблюдаешь за муравейником, в который, казалось бы, хаотически двигались насекомые, но на самом деле все имеет свой четкий порядок. И я наблюдал за этим завораживающим видом. А дальше даже не помню, как это случилось. Вы повысили характеристики. Творец 9, биоинженер 4. И я потерял сознание. Очнулся у себя на кровати от того, что Бишкек облил меня водой. Даже не сразу это осознал. Было так хреново, что сначала возникла мысль, что обмочился. Меня реально трясло. Было холодно, но при этом весь я был покрыт липким холодным потом. Увидев, что я пришел в себя, некро изрек слова поддержки. «Ну вот, слава богу! А то я тебя по щекам хлещу, а ты ноль эмоций!» «Что с рукой?» «Когда я потерял сознание, то держал ее в руках. Не разбилась?» Произнес первое, о чем подумал, когда пришел в себя. «Все в порядке. Может, ты бы ее и разбил, не знаю. Но Гриша, когда ты начал заваливаться, подхватил тебя и статуэтку». «Что? Ты касался статуэтки?» Я похолодел от своих мыслей. «Никто не должен касаться статуэтки, кроме ее хозяина. Иначе она примет его как хозяина». Гриша мне кивнул. «Было дело. Мне пришел запрос на подтверждение». «И?» «Что? Отказался, разумеется. Но без подтверждения даже стата не смог считать». Вот тут-то я и выдохнул с облегчением. Слава богу, парню хватило ума отказаться. А ведь я ему один легатор должен. Если честно, я и сам не знал, что приходит уведомление с выбором. Видимо, рука действует по принципу дроида. Помнится тогда, когда я смог запустить дроида-сварщика на станции, мне тоже пришло уведомление. Я порывался встать, но Настя легким, но от этого не менее неотвратимым движением ладони в грудь положила меня обратно в кровать. «Лежи, сейчас выглядишь хуже, чем рука смерти». «Что, так все плохо? Я ведь всего одну вещь сделал». «Я тоже очень удивился». Некро сел на край кровати и заговорил. «Думал, ты нас разыгрываешь. Пригрозил даже, что если ты не перестанешь, я тебя обоссу». «Извращенец». Поставил диагноз этому зеленому рептилю с нестандартными наклонностями. «Да я же пошутил. Чего обзываешься?» Джинк столкнула его в плечо. «Ага, пошутил. Остановила я его, когда он уже ширинку расстегнул. Фу, выглядит отвратно. Бедные девочки в публичных домах». Девушка раз за разом легонько тыкала в плечо свою зеленую няньку. «Настя, вот я тебе многое простить могу, но только ты больше моего Гошу не обижай». «Не обижай? Да это же, извините за выражение, зеленые палец с шипами. Мне вот интересно, это разрабы такие затейники или ты с кастомизацией персонажа постарался?» «Сам все сам». «Это как в одном анекдоте. Анекдот бородатый, настолько же, насколько и пошлый. Рассказывать?» Ответом были три голоса за анекдот и один против. Разумеется, против была Джинкс. В итоге она не стала слушать анекдот, а ушла к Алисе на кухню. Бишкек продолжил. «Приходит мужик к урологу и выкладывает на стол свой экспонат. Врач спрашивает, болит? Мужик, нет. Врач, маленький? Мужик, нет. Врач, слишком большой? Мужик, нет. Врач, ну а что тогда? Мужик, правда красивый?» Все ухмыльнулись, а Некрос ржал как ненормальный. Даже завалился на мои ноги, отчего я заорал как резанный. Боль во всем теле была жуткой. Когда, наконец, зеленый крокодил-человек успокоился, я попросил ребят принести сюда статуэтку. Через минуту мужики принесли статуэтку на постаменте и вручили ее мне. Набалдашник. Рука стоглазого аргуса. Ювелирное изделие расы дендроидов. Мастер. Куф. Владелец. Нет. Уникальный. Симбионт. Расовый. Плюс 25 к характеристикам для дендроидов. Артефакт, созданный мастером древней расы. Навершие в виде руки стоглазого великана Аргоса, сына богини земли Геи, открывает его хозяину истинную суть друзей во время пира и врагов во время войны. 5 колец Аргоса с перстов стоглазого великана усилят сильнейшие стороны своих владельцев и свяжут с обладателем руки. Желаете изменить описание? Да? Нет. Способности. Глаза Аргоса 4. Полное игнорирование маскировки на 2 метра и сокрытие характеристик на 1 метр. Ладонь 5 чувств 1. Возможность чувствовать эмоции носителей колец на расстоянии 25 метров. Слепота Аргоса 1. В случае смерти на 24 часа наступает полная слепота. Вот теперь я позволил себе улыбнуться в глубине души. Миссия выполнена. Если такая вещь не удивит барона, то вряд ли его вообще что-то удивит. Правда, хотел дать кольцам какие-либо плюшки, но что уж поделаешь теперь. Девайс получился на самом деле читерский, но, так сказать, узкозаточенный. Какому-нибудь из боевиков он вряд ли пригодится, а для управляющего крупным кланом будет в самый раз. Получилось даже лучше, чем предполагал. Теперь Ян Крок сможет не только мониторить эмоции своих подопечных, но и сможет определять скрытые характеристики персонажей. Правда, для этого ему нужно будет чуть ли не обниматься с ними. Хотел бы посмотреть, как это будет выглядеть. С набалдашником разобрались. Теперь нужно посмотреть описание колец. Перстень мизинец Аргоса. Ювелирное изделие расы дендроидов. Мастер. Куф. Владелец. Нет. Уникальный. Симбионт. Расовый. Артефакт, созданный мастером древней расы. Перстень с руки стоглазого великана Аргоса, сына богини земли Геи, усиливает самый сильный навык своего носителя на 10%. Желаете изменить описание? Да, нет. Способности? Нет. Какое-то мутное описание этого кольца. Вроде как по-русски написано, но все равно ничего не понятно. Подумав, решил посмотреть характеристики других колец. Если подобная хрень будет на остальных, то я решительно ничего не понимаю. У двух колец описание было точно таким же, только в названии фигурировал уже не мизинец и указательный палец, и увеличение на 10% фигурировал не самый сильный навык, а самая высокая первичная характеристика. Значит, судя по описанию и различиям, каждое кольцо символизирует какой-то палец и улучшает один из видов характеристик персонажа. А еще кольцо становится неснимаемым. Вот этот параметр для меня был самым важным. Подумав, я решил немного подправить описание коллекции набалдашника, точнее, стереть из него свое имя. Не нужна мне известность, ни при моих обстоятельствах. Ведь будь я простой игрок, заходящий в игру по желанию, то я счел бы за счастье, если вещи с моим именем будут стоить больших денег. А сейчас это будет скорее черная метка, висящая над моей головой. Ослабевшими трясущимися руками взял каждый из 6 элементов набора и стер из описания свое имя. Однако нельзя было оставить эту графу пустой, поэтому мне нужно было придумать для себя какой-нибудь псевдоним. Ну а почему бы не использовать тот псевдоним, который я носил на маске во время приема? Да нет, тут нужен скорее никнейм, а не полное имя, тем более персонажи известной книги. Сделаем мастер левшу. Вернее, наберем английскими буквами. Вышел мастер леб WA. Ну а что? Я ведь в конце концов левша. Да и к тому же выходит, что неплохой мастер, раз создаю такие прикольные вещицы. Руки тряслись и не слушались, не сильно отличаясь от руки Славы. Когда, наконец, закончил менять имя мастера с Куф на Леп WA, в комнату вошла Алиса. «Ой, Артем, что произошло?» Девушка поначалу от испуга даже закрыла рот ладошкой. «Что, так плохо выгляжу?» Невольная улыбка сама собой обозначилась на такую непосредственную реакцию девушки. «Да, краши в гроб кладут. Как ты себя чувствуешь?» «Бывало и лучше. Спасибо, что спросила. Мне было приятно ее участие и забота. Пока еще не за что благодарить». Она села рядом на кровать и взяла меня за руку. Ее рука была такой нежной, теплой. Девушка прикусила губу и закрыла глаза. Через мгновение произошло нечто необъяснимое. Я буквально чувствовал, как мне становится гораздо лучше. Кожа перестала болеть, поменяла цвет синюшного на более здоровый оттенок. Прошло буквально секунд 30, а во мне чувствовался такой заряд бодрости и сил, что мне сейчас хотелось что-то делать, двигаться и, в общем, действовать. Алиса открыла глаза и улыбнулась. «Алиса, солнце мое, что ты со мной сделала?» Сейчас у меня не было сил лежать на кровати. Мой организм требовал действий, и поэтому я буквально подскочил на ноги. «Не знаю. Я не знаю, как тебе это объяснить. Понимаешь, я делаю такие вещи скорее неосознанно». И она пальцем показала на прикроватную тумбочку, стоявшую у изголовья кровати. Сейчас на месте новой резной тумбочки со светильником-ночником стояла ветхая потрескавшаяся тумба. Казалось, вот-вот и она рассыплется от старости. «Алис, иногда ты меня пугаешь. Расскажи, пожалуйста, что конкретно ты сделала? Не торопись, опиши все в деталях». Видимо, сейчас произошло одно из таких чудес Алисы, которое могла выполнять только она. «Блин, ребята локти себе искусают из-за того, что не увидели этого». «Ну, я взяла тебя за руку одной рукой, а другой за тумбочку ухватилась. И не знаю, в общем, что именно я сделала, но я как бы переместила твердость и крепость тумбочки в тебя. Перекачала, что ли? Не знаю, как объяснить. Это все слишком сложно, чтобы выразить словами». Девушка, кажется, сейчас вот-вот расплачется, и чего-чего, а этого мне сейчас хотелось меньше всего. Эти очередные женские слезы. «Ну-ну, Алиса, не переживай ты так». Я поспешил успокоить девушку, у которой уже начал дрожать подбородок. Это явный признак того, что слезы вот-вот накатят на девушку. «Ну, тумбочку же я не хотела. Настя будет ругаться и...» Теперь мне стало понятно, почему Алиса так разнервничалась. Видимо, она боялась, что Настя будет ругаться из-за сломанной мебели. «Алиса, ты из-за тумбочки, что ли, расстроилась?» В ответ рыжеволосая девочка закивала головой и начала шмыгать носом. «Ну, в самом деле, нашла из-за чего переживать. Завтра мы продадим статуэтки, но эти с Барсом и другие, которые поменьше, и купим для Джинкс новую тумбочку. Да и потом, ты ведь меня на ноги подняла. Уже одной ногой в могиле был, так что и не переживай даже». «Блин, так ведь она даже не понимает, на что способна». Она только что переместила запас прочности тумбочки, превратив его в живительную силу, а затем исцелила меня. И кто теперь мне скажет, что в игре нет магии? Кто теперь будет утверждать, что это стопроцентно техногенный мир? Девочка только что совершила чудо, но при этом она боится того, что ее будут ругать за какую-то мебель. «Просто не хочу». «Не хочу возвращаться на Еву. А вдруг Настя рассердится и отправит меня обратно?» «Алиса, перестань истерить!» Если Алису не принимают ласковое утешение, наверное, стоило добавить мне в голос немного стали. «Я уже сказал, если Настя будет иметь какие-нибудь претензии по поводу мебели, я целиком беру на себя эту вину. И потом, Джинкс любит тебя и скорее отрежет себе свои красные косы, чем отправит тебя обратно. Да и потом, с чего ты взяла, что если вдруг вы с Настей поссоритесь, то никто из нас не приютит тебя? Так что закончил разводить сопли и соберись уже, наконец». Девушка оторвала ладошки от лица и подняла на меня заплаканные глаза с разводами растекшейся косметики. И робко улыбнулась. Для наглядности и подтверждения твердости своих намерений я кулаком ударил по тумбочке. Видимо, Алиса досуха опустошила запас прочности этой мебели, и она с шумом развалилась от легкого хлопка по ней. Причем развалилась не на разные части, а в прах. Будто бы сделана была не из досок, лака и клея, а из песка или пепла. Увидев это, наша рыжеволосая плакса вновь собралась рыдать, о чем явственно свидетельствовал выдававший ее подбородок. Но я засмеялся во весь голос. Видимо, такое нестандартное мое поведение несколько озадачило Алису, и она тоже засмеялась. Робко и неуверенно, но это было лучше, чем очередные зеленые сопли и самобичевание. Я попросил Алису выйти. Видимо, когда отрубился, ребята раздели меня полностью. Надев всю одежду, которую кто-то оставил на стуле, вышел из дверей комнаты, и вместе мы проследовали на кухню. Видимо, здесь был центр квартиры. Не зал, в котором можно устраивать турниры по мини-футболу, а именно кухня. Некрос рылся в своем КПК одной рукой, а в другой вертел статуэтку с головой тигра. Настя развернула на каком-то подобии проектора вид своего КПК, и они вместе с Гришей штудировали статьи по разного рода медикаментам и стимуляторам квази-эпсилон. А Дима Бишкек беззаботно уплетал с тарелки какие-то бутерброды. «Привет, народ! Чего грустим?» Решил зайти с шумом, будто ничего не произошло. И это не я, а только что лежал при смерти в постели. «Охренеть! Явление кува народу! Ты как на ноги встал, болезный!» Дима растянул свою фирменную улыбку в 32 зуба. «Мы тут уже ритуальные услуги вызывать думали. Вот, а ты живой!» На наш разговор Настя резко обернулась. Ее примеру последовал и ОКБ. «Дима, не неси ерунды. Артем, ты и правда выглядишь здоровым?» «Более того, полон сил и энергии. Только это... Настя, тумбочки прикроватные из моей комнаты того... Больше нету, короче. Обещаю, я тебе куплю новую, хорошо?» «Нет, нехорошо. Ну-ка, давай рассказывай, как это ты воскрес?» Настя, испытующая, буравила меня взглядом. «Ребята, вы не поверите, но это все Алиса». После этих слов девочка поежилась и невольно начала пятиться мне за спину. На эти действия я отшагнул в сторону и не дал ей спрятаться. «Короче, Настя, помнишь, как она проделывала фокусы, ну там, на твоем шаттле? Так вот, Алиса умеет каким-то образом из вещей переводить их запас прочности в хил. И не смотрите вы на меня так, я не сумасшедший. Девочка реально аннигилировала тумбочку и отхилила меня». «Алиса, это правда?» Голос Джинкс был сейчас как никогда серьезен. От этого тона я прямо спинным мозгом чувствовал, что девочка на грани и едва сдерживает себя, чтобы не разреветься. «Джинкс, скажи Алисе, что ты не сердишься на нее из-за тумбочки, что тебе просто немного не верится, что она так умеет». Я проговорил с нажимом на основные слова, чтобы донести до Насти смысл. Видимо, Настя все правильно поняла. «Ой, да разумеется, не сержусь на нее из-за тумбочки». «Алиса, ты даже в голову не бери. Я действительно не знала, что в квази-эпсилон можно проделывать такие вот выкрутасы». «Да, очень необычная девочка. Даже уникальная». Вот после этих слов напряжение, которое как статическое электричество витало вокруг нашего рыжеволосого таланта, начало рассеиваться. Алиса кивнула и в двух словах пересказала все то же самое, что говорила мне ранее. Описывала, как она это чувствует, видит и представляет. Она повторила, что словами сложно описать все. Когда ее рассказ был закончен, мы все переглядывались друг на друга со значительными взглядами, а Настя, наконец, отправила Алису в ванну умываться и смывать косметику. Алиса и в самом деле, с молчаливого согласия Насти, слишком усердствовала с косметикой, нарядами и платьями. Я, конечно, понимаю, что она всего этого раньше и в глаза не видела, а теперь дорвалась, но нужно было соблюдать какую-то меру. Когда Алиса наконец побежала переодеваться, Настя подсела ко мне и пощупала лоб, затем проверила пульс и, убедившись, что все в норме, сказала, что нам не стоит никому об этом распространяться. Я предложил составить контракт о неразглашении всех наших тайн общности и подписать его всем присутствующим. Итак, количество нонсенсов и необъяснимых вещей на квадратный метр в нашем присутствии зашкаливало за все разумные границы. Все мы были взрослыми людьми, и поэтому к лишней предосторожности отнеслись с пониманием. Все согласились, что так будет надежнее. После этого ОУКБ встал и торжественно объявил, что намерен выступать на арене как гладиатор. Услышав его решение, я был несколько удивлен, ведь парень едва перевалил за 30-й уровень, но Настя уверена, что и на него найдется свой соперник. А затем Гриша попросил меня то, чего я сделать не мог. Он попросил вернуть ему старый долг — легатор навыков. Тот, который мне дали за выполнение квеста на Еве. «Извини, Гриша, у меня его просто нет». Он остался на том месте, где нас сожрали инсектоиды, вместе с жестким диском. Обещаю, если в ближайшее время у меня получится продать статуэтки и хватит денег, я верну его тебе». На это Гриша понимающе кивнул. Спросил его, как он использовал легатор, полученный за квест. Конечно, это было несколько моветоном, спрашивая человека про его билд. Он лишь несколько промолчал, но потом все же сказал. «Соединил мангуста и леопарда». Я примерно так и подумал. Кивнул скорее самому себе. «Легатор я тебе отдам, обещаю. Только маленький совет. Вернее, не совет, а скорее рассказ о дырке в игре. В следующий раз, когда будешь использовать легатор, попробуй не соединять два разных навыка, а примени его на один». На мои слова Гриша произнес свою догадку в полголоса так, чтобы никто из остальных не услышал. «Ты так стал дендроидом?» Отпираться не было смысла. Да и к тому же я достаточно доверял ОУКБ, поэтому и кивнул. На часах было только начало 5-го, поэтому мы отправились по делам. А дело еще предстояло не в проворот. Нужно было выставить на аукцион статуэтки. Я решил продать все, что у меня были. Из крупных были только две — в форме грациозного прыгающего барса и головы тигра. Остальные размерами были едва ли больше сигаретной пачки. Без дополнительных характеристик, кроме одной — главной. Они были расы дендроидов. Думаю, этого достаточно будет, чтобы поднять цену. Но недостаточно, чтобы привлечь большое внимание. Далее нужно было подать заявку на участие в турнире. Участвовать решился только Гриша? Нет, в бой рвалась и Алиса. Но кто ж ее пустит? Ведь для всех она непись. К тому же мы несем за нее ответственность. Вопреки моим ожиданиям, здание аукциона больше походило на старинный и респектабельный банк. Мраморные полы, выполненные в виде рисунка весов, золоченная статуя. В общем, всю работу на себя взял Некрос, а мне было предложено подождать, пока вместе с остальными на улице. Но мне было до жути интересно, как это устроено. Так что я пошел с зеленым другом и не прогадал. Огромный зеленый зал с золотыми статуями и лепнина на потолке. Несколько окошек для приема, в которых виднелись работники НПС. Огромное табло с расписанием торгов и залами, в которых они будут проводиться. В общем, все обращения в аукцион с лотом свелось в банальную сдачу вещей на торги и оплате услуг оценщика, аренде торгового зала и проведению торгов. Не сильно много, но и немало. В денежном эквиваленте вышло около $80. Не так уж и много, но и позволить себе на аукцион выставлять всякую мелочевку тоже отбивает желание. Когда мы сидели в кафе напротив арены и ждали прихода Джинкс с Гришей, Алиса спросила меня о том, что у меня вышло с крафтом, и хлопнул себя по лбу. Как я мог забыть? Ведь они не видели ни статы, ни характеристики произведенных вещей. По-быстрому залез в логи с описанием и сделал несколько скриншотов, а потом просто сбросил их на КПК Некроса. Правда, неудобно вышло. Ребята старались и поддерживали меня, а я в итоге даже не удосужился сообщить, что вышло. «Нет, я согласен в том, что в игре есть некий дисбаланс. Ведь любой может нащупать такую уязвимость в игре и сделать свой универсальный билд. Но это... Некрос, когда увидел фотографию с характеристиками набалдашника и колец, не мог подобрать слов, а материться в присутствии Алисы ему было запрещено. «Что, все настолько хорошо?» «Нет, я и сам знал, что предметы получились выше всяких похвал, но лишний раз услышать дифирамбы в адрес моего мастерства было приятно». «Но как тебе сказать? Все вещи в игре имеют характеристики, которые обусловлены их материалами и законами физики. Обрисовать, ну а тут...» «Вот скажи, какими законами физики можно объяснить, скажем, распознавание всех скрытых характеристик персонажей в радиусе 100 сантиметров?» «Вот, и я не знаю. А если учесть еще тот финт ушами, который провернула Алиса, то выходит вообще колдунство. Так что, походу, в игру вводится магия». Подвел свой итог дядя Миша, как его называла Алиса, не осмеливаясь называть его по игровому никнейму или не понимала его. Хотя девочка эта уже давно взрослая, и все она прекрасно понимает. И как умный человек знает, когда нужно держать язык за зубами. Чтобы не копаться в настройках лишний раз, я попросил дядю Мишу, чтобы он переслал Джинкс скрины, а та, в свою очередь, показала их Бишкеку и Грише. Парни ведь до сих пор не имели нейроинтерфейсов и ходили с дефолтными, выданными еще на стартовой локации КПК. Спустя минуты три, наверное, я еще не успел съесть свое клубничное мороженое, вся растрепанная и вспотевшая прибежала Настя. Немного погодя показались Дима и Гриша. «Артем, как ты мог? Как ты мог скрывать от нас то, что вложил такие характеристики?» Сейчас Настю обуревали эмоции. Сейчас это была не Настя, а именно Джинкс. Импульсивная, яркая и решительная. «Настя, я не скрывал, я просто забыл. Если бы вы мне напомнили...» «Нет, а догадаться ты сам не мог? Естественно, нам интересно. И почему я получаю скриншоты от Некроса, а не от тебя?» «Настя, еще раз повторяю, мне просто не пришло в голову с вами поделиться. А Некрос меня попросил показать, что я, собственно, и сделал. А затем мне пришлось попросить его, чтобы он отослал их тебе. Вот и вся магия». «Блин, Артем, ничего ты не понимаешь. Да имея в руках такой артефакт, мой отец может стать не просто командором Черноморского синдиката. Он может возглавить все пиратское движение в кластере». «Настя, я в политику не лезу. Меня попросили, я исполнил. Кстати, напомнить, кто попросил меня сделать?» Пришлось повысить громкость разговора и изменить тон на командирский. После этого все вопросы были сняты, а я переключился обратно на поедание клубничного мороженого и кофе с шариком пломбира внутри. Атмосфера давила. За столом повисло неловкое молчание. Настя тоже молчала, видимо, поняла, что была неправа, высказывая мне претензии. И вообще, что ее не устраивает? Ведь это ее отец может стать самым могущественным пиратом в СНГ-регионе. Для нее в этом случае не было ничего, кроме плюсов. Она не заводила разговор, а мне он был не сильно нужен. Так неспешно мы коротали еще примерно полтора часа в этом кафетерии. Кафе, видимо, было ориентировано на сладкоежек и быстрые перекусы. 4/5 меню состояло из всевозможных прохладительных напитков, чая, кофе и коктейлей, а также пирожных и других кондитерских изделий. А официант НПС крайне удивился заказу Бишкека – подать ему кусок хорошо прожаренной говядины с салатом. Но, тем не менее, записал заказ и убежал. В общем-то, наша задержка в кафе и была вызвана тем, что слишком долго готовился заказ Димы. Мужик не привык к такой шикарной еде, и сейчас оторвался по полной. Что бы он ни заказал, было либо острым, либо кислым, либо жирным и обязательно прожаренным. Итого, в резиденцию барона мы вошли в не самом лучшем настроении и со слабым командным духом. Настя предложила сразу разделаться с набалдашником без фанфар и лавров. Я, кстати, поддержал эту идею. Уже осточертело носиться с этой коробкой, оберегать ее от всевозможного посягательства и варья. В это посещение резиденции барона я отметил, как много прислуги в доме. Сначала нас встретил дворецкий и передал в руки управляющему, который разместил нас в гостиной комнате и откланялся. За то время, пока мы ждали возвращения управляющего, две милые служанки НПС предложили нам напитки и обслуживали нашу молчаливую компанию. Примерно минут через пять вернулся управляющий и сообщил, что барон изволит нас принять в малом совещательном зале. «Черт возьми, да сколько же в этой резиденции залов, комнат, гостиных и приемных? За оба визита уже побывал, наверное, в десятке комнат, каждая из которых по площади была больше всей площади моей квартиры в Реале. И еще бог знает, сколько комнат, которых я не видел». Теперь мы проследовали за управляющим в другую часть резиденции, на что ушло более 10 минут, проходя мимо кухарок и служанок. Бесконечная череда коридоров, лестниц, залов. В итоге, когда мы пришли, то попали в овальную комнату, стены которой были сложены из гладких камней. Свет в комнате шел от горящих факелов на стенах и от люстры в виде колеса. А вот средневековые полоски с множеством свечей. Светильники оказались не муляжом, а настоящими, бронзовыми, и в них стояли свежие свечи. Свечи то и дело потрескивали и полыхали языками пламени. В центре переговорного зала стоял овальный стол, выполненный из массивного дерева. Толщина крышки столешницы была в руку, но не это было отличительной особенностью. Что выделяло этот стол из других, было то, что в его центре находился сложенный из гладких камней очаг. В очаге потрескивал огонь, стреляя искрами. Также были крепления для вертела, но в данный момент он отсутствовал. «Вы решили не дожидаться вечера?» Сразу, без приветствий, перешел к делу барон. Только сейчас я разглядел его. Вчера я как-то не приглядывался, да и в том зале, где мы вчера с ним виделись, было темно. Черт возьми, даже внешность Ян Крога была неординарной. Абсолютно лысая голова, покрытая сетью шрамов, и густые бакенбарды, переходящие в бороду. В бороду было вплетено множество бронзовых бусин, трубочек. Сделано это было так, что его борода была будто заплетена в сеть. А еще перебитый, явно сломанный несколько раз нос и виски с седыми бровями. Одежда на нем была простая, но при этом добротная. Видимо, он выбирал одежду под стать залу, или наоборот, зал выбирал под одежду. Кожаные штаны, такая же кожаная куртка с широким меховым воротником, который на спине доставал чуть ли не до поясницы. «Да, я закончил и решил не тянуть», — отозвался я на слова грозного пирата. «Ну что, давай не будем тянуть. Напитки я вам не предлагаю. Обмывать будем потом». «Вы так уверены, что я выполнил заказ как надо? Может, я согласился и ничего не сделал?» Решил я поддеть пирата, за что Настя с силой каблуком наступила мне на ногу и провернула. Я не видел лица девушки, но был уверен, что она в ярости. Ничего, попсихуй немного. «Но обмывать в любом случае будет что. Если ты выполнил все как надо, то мы будем обмывать мою обновленную трость. Если же ты напортачил, то уйдешь на перерождение, а вот твой череп попадет в украшение зала черепов. И если такие острики, как ты, будут встречаться почаще, то скоро они его доделают. Осталась самая малость». Вот тут желание хохмить и ерничать у меня пропало, поэтому поставил коробку с рукой Аргаса на подставке на стол и толкнул ее к барону. Коробка прокатилась по столешнице с легким шуршанием, а Ян Крок поймал ее и остановил. «Барон, я хотел бы вас предупредить. Эта вещь, она уникальная». «Уж я надеюсь», — хмыкнул в усы барон. «Я не об этом. Набалдашник неснимаемый, он симбионт. Приняв его однажды, вы больше не сможете отменить. То же самое и с кольцами». «С кольцами?» На лице Ян Крога появилась мелкая заинтересованность. Появилась и тут же растаяла. Все-таки этот человек прирожденный политик или игрок в покер. «Откройте, тогда вы все поймете». На это лысый пират почесал бакенбарды и неторопливо начал распаковывать коробку. Затем аккуратно извлек из нее статуэтку на постаменте. На деревянной подставке стояла рука мертвеца с деревянными перстнями. «Серьезно? Рука мертвеца?» Он посмотрел на меня с интересом в глазах. «Не совсем, это рука Аргоса». Попытался поправить его, но меня перебила Джинкс. «Отец, я пришлю тебе статы». Сейчас голос Насти был полон покорности и преданности. Видимо, у девочки было непростое детство и взаимоотношения с отцом, раз даже в игре она так его боится. Но пират посмотрел на меня, проигнорировав дочь. «Объясни-ка мне, Артем!» Отметил, что мое имя было скрыто, и его не знает никто, кроме друзей. «Я не могу прочесть статы до принятия руки. Так скажи-ка мне, мастер, откуда они, известный Джинкс?» Я ей прислал. Немного покривил я душой. «Хорошо. Кто еще видел характеристики?» «Никто». Пришлось соврать второй раз, чувствуя, почему были озвучены эти два вопроса. «Папа, я...» Джинкс хотела что-то сказать, но барон оборвал. «Настя, молчи. Будь добра, не перебивай меня, когда я разговариваю». И он переключился на меня. «Сейчас я пришлю тебе контракт, и ты его примешь. Именно примешь. Выбора у тебя нет. В нем подписка о неразглашении характеристик. И еще, ты удалишь все скриншоты». Видимо, Настя прислала ему скриншот, или он уже принял руку. Пока еще было многое непонятно. И тут все случилось. Он отсоединил кисть от ее постамента и прикрутил руку к своей трости, а затем поднес руку к своей, и сжатые в кулак пальцы сами, да-да, сами, разогнулись и схватили руку Янкрога в рукопожатии. Я даже сначала опешил, получается, рука при взаимодействии с хозяином начинает двигаться по его воле. Затем он снял одно из колец и вгляделся в него, видимо, считывал статы, а затем перевел на меня взгляд. «Вечером, как я и говорил, будет бал, на котором я и продемонстрирую твой подарок и награжу тебя. Скажем так, свою часть контракта ты выполнил. Теперь настала моя очередь выполнять обещания. Сейчас Герберт тебя проводит к остальным». Он кивнул на бесшумно вошедшего дворецкого. «А мне нужно поговорить с дочкой по-семейному. Свободен». Он махнул рукой на дверь. После этого дворецкий Герберт мягко, но довольно сильно взял меня под руку, и мы вышли за дверь. Обратный путь я проделал в молчании. Настя осталась наедине с отцом, но, судя по ее печальному взгляду, это не сулило ничего доброго. Когда я вошел в гостиную к остальным, все уже переоделись в свои карнавальные наряды пиратов и одной рыжеволосой магички. Первым, кто обратил внимание на то, что я вернулся один, был, естественно, ОУКБ. «А где Настя?» «Осталось с отцом поговорить». Ответил ему я, сделав голос как можно более беззаботным. «Понятно». Вернул мне тот же тон Гриша. «Ну что, рассказывай, как барон принял подарок?» Диме не терпелось услышать подробности, и, судя по его красному лицу, в его бокале был не чай, а кое-что покрепче. Все прошло хорошо. На лице я изобразил как можно более беззаботную улыбку. «Блин, мне теперь что, постоянно придется недоговаривать и умалчивать? В общем, я никого и не обманул сейчас. Настя и вправду осталась с отцом, а подарок барону понравился. Но паскудно как-то было, и ведь нельзя сказать все как есть. Гриша, он ведь импульсивный, бросится спасать свою принцессу от злого отца, так что лучше будет знать им только то, что я сказал». Ждали Настю, кажется, целую вечность. За это время успел переодеться в свой костюм. Его неизвестно, каким образом доставили, вычистили, и мои друзья начали с интересом на него глазеть. Хотя я снял его у Насти дома, и еще вчера вечером он покоился на стуле рядом с кроватью. Настя зашла в комнату и улыбнулась. Все-таки актерская игра — это их семейная черта. Лицо девушки выглядело счастливым и беззаботным, только, может, слегка мутноватым. Но это можно списать на чересчур яркий макияж. «В общем так, сейчас я буду говорить, только вы меня не перебивайте», затараторила Настя, сев на колени Грише. «Короче, отцу очень понравился подарок. Это первое и самое главное. Второе. Если не хотите навредить мне или Артему, никто никогда и никому не рассказывайте, что видели характеристики набалдажника. Это важно. Это очень важно. А лучше, знаете, давайте заключим контракт». Следующая новость. Подарок делал только Артем, но свой профит получат все. «Все — это значит не только мы пятеро, но еще и ты, некро». Девушка посмотрела на свою зеленокожую рептилию-няньку, и тот расплылся в зубастой улыбке. «Кошерно!» — произнес рептилий. «Согласна. Я же просила не перебивать!» Джинкс нахмурила бровки, но тоже улыбнулась. «Вечером всем нам торжественно объявят наши награды, поэтому никто никуда не расходится. Никто и никуда. Гриша, я знаю, что тебе очень надо на арену. Но извини, ты никуда не пойдешь. Так надо. Надо для всех, понимаешь?» Парень утвердительно кивнул головой. «Ну вот и хорошо. А сейчас я предлагаю всем напиться». И мы проследовали к барной стойке. Настя выгнала из-за барной стойки бармена и сама встала за стойку. Первое, что она сделала, это достала большое стеклянное ведро для подачи бутылки шампанского и от щедроты душевной налила в него бутылку рома и абсента. Затем туда же отправилась целая охапка мяты и лайма. Далее последовал сироп из маракуйи, а остальное пространство было занято ледяной крошкой. «Это...» Она указала на хрустальное ведро с коктейлем, судя по объему, сделанным для Гронга. «Для меня. Ну а вы что будете пить? Алиса, будешь шампанского? Или лучше вина?» Бишкек начал говорить, что ей еще рано, но Настя положила указательный палец ему на губы, заставив замолчать. «Нет, Дима, сегодня ей можно. Поверь, сегодня можно». А потом, повеселив, добавила. «И мне можно. Много можно. И вам, а Артему особенно. Артемка, ты что предпочитаешь пить?» «Настя, все так серьезно было?» Спросил я ее в полголоса. В ответ девушка кивнула. «Ну тогда мне виски с колой». «Будет исполнено. Виски самый лучший. Ну а кола какую найду?» Девушка задорно хихикнула. И только сейчас я заметил, что бледность с ее лица спала. Следующие полтора часа мы провели за барной стойкой. Сидеть на неудобных барных стульях было лень, поэтому объединившаяся команда притащила роскошные разные кресла и уселась на них, расставив вокруг стойки. Сама же стойка представляла из себя батарею из бутылок разных форм и содержания. Насте в роли бармена хватило ненадолго. Спустя 20 минут она взяла свое ведерко с мохито Хемингуэй и, свернувшись калачиком в кресле, начала через трубочку цедить его. Некрос вызвал НПС Дворецкого и приказал принести кальян. В ответ на всевозможные отговорки он вытащил из кармана тысячную банкноту и положил ее за отворот пиджака. Это его действие магически подействовало на Дворецкого. Он исчез, но ненадолго, а только для того, чтобы вновь появиться уже с раскуренным кальяном и тарелкой сухофруктов и пахлавы. «Вот удивительные дела, деревянный!» Некрос пьяным голосом завел разговор о вечном. «Вроде как и неписи, компьютерная программа, а деньги любят так же, как и мы». Ну, от этой темы я уклонился, сославшись на полный мочевой пузырь. И, слегка шатаясь, побрел искать туалет. Поймав, наконец-то, пуговицу Дворецкого, я держал его за пуговицу, чтобы не упасть, и попутно уговаривал проводить меня до уборной. На мое удивление, он не стал сопротивляться и, услышав, что мне нужна его помощь, даже обрадовался. В общем, покончив с делами бренного тела, все-таки решил заняться душой и сходить на воздух покурить. По моему мнению, кальян — это баловство, и курить ароматизированный табак я не собирался. А вот самокрутку с остатками листьев с Евы, найденные у себя в жилете, который я спрятал вчера, воспринял как ману небесную. Уже стемнело. До начала официальной части приема осталось меньше часа. Я сидел на крыльце заднего двора у входа, предназначенного для персонала, и курил. Клубы дыма кольцами извивались, сплетаясь в замысловатые фигуры. Мимо меня проследовали два человека в масках и черных облегающих костюмах. Акробаты, наверное, прибыли на представление. Затем возле меня по обе стороны встали еще два человека в черном. Но то, что что-то не так, я понял только когда передо мной появилась последняя двойка. И тут вспомнил, что это за странные черные облегающие костюмы. Это костюмы-невидимки, как у Насти. Хоть я был и несколько пьян, но решимость во мне кипела. Я был твердо намерен дать отпор. Но свет погас, и последним, что почувствовал, это укол в шею. А дальше темнота.